Правда, кто-то красиво сказал, нельзя раскладывать пасьянс в пылающем доме. Слушаю все это, и так захотелось тоже крикнуть: «Господи, какая миссия, какой долг, какой народ, люди хотят просто жить, радоваться, влюбляться». Лазаревский попытался их примирить, перевел разговор на календарь, что совсем неразумно отменять введенный большевиками григорианский календарь. Действительно, календарь-то в чем виноват? Еще он сказал удивительную фразу. «Хотели вырезать в календаре 13 дней, а прорвали во времени дыру». Как это точно? «Мы у времени в дыре». Но его никто не слушал и не стал. Стали кричать дальше. Лазаревский насупился, что его никто не слушает. Посидел еще с полчаса и ушел. Бедный Павел то и дело пытался вставить что-то про свою русскую идею. Он так и не понял, что дело у спорщиков вовсе не в идее, а в хозяйке. Куда ему понимать такие простые вещи? Он понимает только сложные. Крик стоял, и за чаем стали говорить о произволе и жестокостях, о том, что дух добровольничества давно выветрился. Никитин о добр армии. Мученически свято встало и позорно пало. Так в России все. И опять по кругу лозунги оказались фальшивыми, доверие растоптано, подвиг оплеван. Слушала, и показалось, будто все крутят ручку одной и той же шарманки. Как это скучно. Под конец ужинала, когда все наелись и устали ругаться. Разговор зашел о рыцарстве. Ладыжников сказал, что у нас никогда не было рыцарства, а была добродетель смирения, послушание, растворение в массе. Рыцарь всегда одиночка, заложник не отечества и царя, но чести. Никитин стал возражать, что именно в России есть настоящее рыцарство, потому что в основе рыцарства лежит понятие долга. У тех прекрасная дама, у нас Россия. Их рыцари обручали свою жизнь с какой-нибудь немытой дурой с поясом верности на чреслах, а наши с народом, с родиной. Разве это не есть подлинное рыцарство? Павел тут успел в паузе, пока спорщики прихлебывали чай, вставить, что в русской истории было только два рыцарства. Орден Краменщиков при Иване Грозном и кратковременное командорство Павла над мальтийцами.